Евангелие Царства. Мы продолжаем изучать жизнь и служение Иисуса Мессии, как она записана в Евангелии от Матфея. Матфей представил Мессию как царя иудеев. Царь Иисус приготовлял своих учеников к их предстоящему служению свидетельства, и он предложил себя как царя израильскому народу. Это предложенное царство является исполнением завета, заключенного с царем Давидом столетия тому назад. Господь обещал Давиду, что придет грядущий царь, который установит бесконечное царство мира, праведности и справедливости, продолжающееся вовеки. Иисус показал свою силу и власть над силами природы, над физическими недугами и над духовными болезнями. Он мог сказать: «Прощаются тебе грехи твои, грешной женщине». И он мог сказать расслабленному человеку: «Возьми постель твою и иди». Это произошло в присутствии многих свидетелей. Сегодня мы встречаемся с вызовом относительно авторитета царя. Фарисеи и книжники, религиозные вожди и богословы, с усердием искали, как бы уловить Иисуса и поставить под сомнение его авторитет. Они стремились поставить его в неловкое положение на виду у всех людей. В 12 главе Евангелия от Матфея описывается, как авторитет Иисуса поставлен под сомнение. В то время приходит Иисус в субботу за сеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Для этих религиозных вождей простое срывание колосьев и смолачивание их вручную и съедение зерна в субботу было нарушением закона. Это было их толкование и традиция, которые они добавили к заповедям Господним. В ответ на это Иисус приводит случай из жизни Давида, записанный в первой книге Царств в 21 главе. Когда Давид бежал от царя Саула, ему дали посвященные хлебы, предложения, которые были принесены из скинии. 12 хлебов из пшеничной муки помещались каждый день во святое место в скинии на стол напротив светильника. Оставшийся хлеб ели священники. Именно этот хлеб попросил Давид для своих голодных воинов. Иисус говорит, что это сохранение жизни более важно, чем соблюдение закона. Затем он напоминает слушателям, что те же самые священники работали в субботу, когда они служили, принося жертвоприношение, и все же были невинны. Тогда Иисус говорит: «Но я говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». Таким образом, он провозглашает, что он больше храма, и он господин субботы. Он не осудил учеников за это действие. Он указал на ошибку фарисеев. Эти религиозные учителя спорили из-за малейших пунктов к толкованию закона и не поняли нужду в человеческом сострадании. Иисус цитирует из пророка Осии: «Ибо я милости хочу, а не жертвы». Или иначе он говорит: «Я желаю сострадания, а не жертву». Черствый и критикующий дух этих религиозных вождей был чужд сердцу Бога и состраданию Иисуса к человеческой нужде. Далее Иисус говорит: «Сын человеческий, Господин и субботы». Сразу же следует еще одно испытание. В тот же субботний день Иисус вошел в синагогу. Там нашелся человек, имевший сухую руку. Может быть, он был подослан, чтобы создать инцидент. Нам сказано, что фарисеи искали возможности обвинить Иисуса в нарушении закона. Религиозные вожди, смотря на несчастного человека, спросили Иисуса: «Можно ли исцелять в субботу?» Иисус отвечал: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет и не вытащит? Эта овца является ценной собственностью. Не единственная ли это овца, которую он имеет? Как бы то ни было, опасаясь финансового ущерба и из-за человеческого сострадания блеющей овце, владелец возьмет и вытащит страдающее животное». Теперь Иисус сравнивает эту единственную овцу с ценностью человека. И потому, что человек намного дороже овцы, позволительно исцелять его в субботу. Страдающий человек имеет потенциальную ценность, когда он будет иметь свободное пользование обоими руками. Сострадательный Иисус поэтому говорит: «Протяни руку твою». Чудо совершилось, и у человека стало две нормальных руки. У религиозных вождей в тот момент не было ответа на урок, который Иисус ясно преподал. Но нам повествуется, что они, вышедшие, имели совещание против Него, как погубить Его. Иисус продолжает свое служение милосердного исцеления многих следовавших за Ним. Мы читаем, что Он исцелял их всех и запретил им провозглашать о том, что они видели и испытали. Поэтому Он дал им такое повеление. Причину мы узнаем, когда Иисус цитирует пророка Исаия. Иисус отождествляет Себя со словами, сказанные пророком Исаией относительно Мессии. Цитата взята из 42 главы Исаии: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народу суд, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Это одна цитата из некоторых описаний раба Господня, над которой горячо спорят на протяжении веков. В этом отрывке раб ясно выражен как индивидуальная личность, избранная и назначенная Господом принести спасение Израилю и быть светом для языческих народов. Он исполнен Духом Божиим и призван установить праведный суд всем народам. Этот раб Мессия смирен, скромен и сострадателен. Он не сокрушит немощное и разбитое, но исцелит. Он никогда не колеблется, и он никогда не сокрушен своим врагом, ни задачей, стоящей пред ним. Не ослабеет и не изможет. Он победоносный царь-мессия, который совершит свое божественное назначенное дело. Вот опознавательные признаки раба Господня. Нежность и сочувствие Иисуса. В то время многие израильского народа ожидали пришествия Мессии. Это не был тот царь, которого они ожидали и искали. Они желали пышности, силы и царства, славы. Но пророк говорит в некоторых местах о смиренном рабе, полном нежного сочувствия. Этот раб также является страдающим рабом в 53 главе Исаии. Он был презрен и отвержен людьми. Он муж скорбей. Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Он агнец Божий, введенный на заклание. Исаия говорит нам: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь даровал рабу Мессии. Он пришел искать и спаси погибших овец». Израильские пророки дали нам прекрасную картину Мессии, представляющую двойной портрет. Многие приткнулись и соблазнились этим портретом Мессии. Раб должен пострадать за искупление грешного народа. Затем, после его победы над смертью и грехом, он придет второй раз установить свое вечное царство. Аминь.